Твой отец перед смертью оставил это мне на хранение. Пришло время передать это тебе. Используй его с толком. Желаю счастливого Рождества, Альбус Дамблдор». Рози почувствовала, как у нее в горле пересохло. В конце записки стоял тот самый герб Хогвартса, который был у нее на первом письме, а в подписи значился некий Дамблдор. И кто это? Директор или просто преподаватель? Имя казалось ей смутно знакомым, но Рози никак не могла вспомнить, кто же это. Тяжелый вздох вырвался из груди. Даже в праздник Розали Поттер окружали тайны. Одно напоминание о том, что эта вещь принадлежала ее отцу, уже сжимало сердце в стальные тиски. И зачем ее отец отдал эту вещь на хранение Дамблдору? Неужели она настолько важная? Пёр Ноэль, французский аналог Санта-Клауса. Согласно поверью, он приезжает в деревянных башмаках на ослике и, пробираясь в дом через дымоход, оставляет детям подарки в обуви, которую те заранее поставили рядом с камином. Ревион, ревилан, французский праздничный ужин. Глава 18. Снежинки в волосах. Чем ты занималась все каникулы? Шепнула Камилла, протирая влажной салфеткой оловянный котелок. Капли в ярком зимнем свете блестели, словно маленькие алмазы. Рози, доставая тетрадку и учебник, широко улыбнулась и кинула на подругу озорной взгляд. Ты даже не представляешь, как тут весело, когда все разъезжаются. Замок полупустой, и воспитательницы вечером по коридорам не ходят, можно столько веселого сделать. О, только не смотри так. Камилла звонко рассмеялась, чем заслужила укоризненный взгляд мадам Йенсен, учителя зельеварения. Фигура преподавательницы в коричневых одеждах высилась над учениками, словно греческий пантеон над Афинами. Учебные парты кабинета располагались в углублении, где пахло землей и талой водой, а пол, пусть и устланный плитами, был холоден, как лед, а учительский стол на возвышении, чтобы лучше следить за работой. «И что ты опять натворила?» – хитро подмигнула Камилла. «Опять в лабиринт собиралась?» Лабиринт Фламилии привлек Рози еще в самом начале года, и со временем ее любопытство только разрасталось. Младших не пускали туда по каким-то необъяснимым причинам, поэтому единственная возможность его посетить – ночью, когда все спят, ну, почти все. Гарпия, казалось, никогда не спит. «Да нет, я, конечно, пыталась, но все без толку», – Рози пожала плечами. «Тем более, какой смысл идти туда одной?» Камилла весело ей улыбнулась и поставила котел на подставку. Рози взяла с парты свою палочку и быстрым, слегка неуверенным движением подожгла огонь. Синие язычки пламени лианами обвили чугунную подставку. «Я согласна, но Морган придется упрашивать. Оставь это на меня. Я все равно хочу эту затею отложить. Не до этого сейчас». Кам удивленно приподняла брови. Рози тихо хмыкнула. «Что? В Шермбатоне столько интересных вещей. Я хочу насладиться учебой». Камилла прыснула, прикрывая рот хлопковым манжетом блузки, и посмотрела на Поттер, как на клоуна. «Говоришь, как моя бабушка». «Отстань», — Рози шутливо ткнула подругу в бок, отчего та разразилась тихим смехом. Через несколько секунд послышался стук деревянной указки о стол, и девочки увидели перед собой разозленную и хмурую мадам Анну Йенсен. С высокой прической в стиле Марии Антуанетты она была такой смешной, что девочки не выдержали и рассмеялись. «Мадемуазель Поттер и Торрис, еще одна такая выходка, и вы отправитесь к директору», — прикрикнула на них мадам. «Какая невоспитанность!» «Простите, мадам», — сипло, сквозь смех ответили девочки. Щеки все еще болели от еле сдерживаемого смеха. «Чтобы к концу урока сыворотка была готова, иначе поставлю неуд». «Да, мадам». Когда преподавательница отошла от них на безопасное для хихиканья расстояние, девочки не удержались и тихо засмеялись, но вскоре прекратили, потому что мадам Йенсен то и дело поглядывала на них строгим взглядом ястреба. Жидкость в котле тихо булькала, на матово-зеленой поверхности появлялись небольшие пузырьки, и лопаясь, зелье приобретало перламутровый оттенок, словно бензин в грязных лужах. Оглянувшись по сторонам, девочки поняли, что такое мерзкое зелье вышло только у них. «Кажется, зельеварение – это не наше», – примирительно заключила Камилла, все еще немного посмеиваясь. В руках она держала пучок лаванды, не зная, то ли убрать его, то ли бросить в котелок. «Хуже уже не будет». «Ага», — задумчиво пробормотала Поттер, тщетно стараясь придумать, как исправить положение. Уроки зельеварения нравились девочке и чем-то напоминали уроки кулинарии в старой Макгловской школе, а получать плохие оценки по этому предмету Поттер не хотелось. Но серьезно работать с Камиллой они не могли. «Может, потихоньку убрать его и сделать новое? А ты думаешь, у нас получится очищающее заклинание, у мадам Руссо оно хорошо получалось, она показывала его на салфетке. И что, и то, слишком громко шепнула Рози, и мадам Йенсен снова подняла взор на них, как на невоспитанных дикарок. А если все взорвется, Камилла нахмурила брови. Ну, если взорвется, мы не получим неуд, неуверенно предложила она, зато получим наказание. Как с тобой тяжело, Поттер, тихо пробурчала Торрис, но покорно отпустила уже приготовленную к заклинанию палочку и обиженно сложила руки на груди. Что тогда делать будем? Рози критичным взглядом посмотрела их полуомерзительное зелье, запачканную сладким соком доску и небольшую кучку оставшихся ингредиентов. Потом глянула на рецепт в учебнике и снова на ингредиенты. В голове, словно всеми так любимая лампочка, загорелась идея. «Мы сварим новое», – воодушевленно шепнула Поттер и взяла в руки ножик для очистки. Камилла с долей страха на смуглом лице воззрилась на ножик в ее руках. «За полчаса?» – недоверчиво спросила она. «Мы не успеем. Если будешь болтать, конечно, не успеем», – пробурчал Рози. «Лучше иди и налей в котелок родниковой воды, только чтоб мадам не заметила. Я пока измельчу травы». «Ты сумасшедшая, Поттер», – все еще недоверчиво усмехнулась Торрис. Но котелок в руки взяла, вязкая жижа плеснулась и чуть было не задела пальцы Камиллы. Не очень приятный запах разлился по кабинету. Удивительно, что мадам Йенсен еще этого не заметила. «Как и ты, Камилла», — с улыбкой заметила Рози и стала аккуратно нарезать сицилийские маргаритки, обладающие отменным эффектом в заживлении порезов. Лечебная сыворотка, которую они варили, была слабой и способной разве что только синяк за один день убрать, но на то они и первый курс. Никто ничего серьезного им не доверит. Когда Камилла вернулась с котелком кристально чистой воды, Рози успела нарезать уже половину нужных для рецепта трав. Девочки подожгли конфорку, поставили котелок и добавили травы. Осталось только довести до кипения, добавить сок стрекозьих крыльев и маковую долгопясницу. Другие дети с удивлением косились на них. Большинство уже доделали свою работу и теперь спокойно сидели за своими столами, дожидаясь звонка. А Рози и Камилла, как две шустрые пчелы, носились около котелка туда-сюда, то прибавляя огонь, то убавляя, постоянно помешивая и снимая пленку с зелья. Даже мадам Йенсен подозрительно поглядывала на них из-под очков половинок, но замечаний не делала. В конце концов, до конца урока оставалось 15 минут. «В чем у нас была в прошлый раз ошибка?» – спросила Камилла, когда зелье приобрело нужный оттенок. Отвлекшаяся Рози недовольно нахмурила лоб. Последние минут пять ее больше интересовала Дафни со своими подружками, хохотавшими и хихикающими, будто бы Рози и Камилла – самые смешные вещи на планете. Может быть, мы просто забыли вовремя выключить», – предположила она. «Или включили слишком рано», – ответно резюмировала Торрис. Девочки переглянулись, кинули быстрый взгляд на зелье и тяжко вздохнули, словно бы решали сложную задачку по нумерологии. «А кто говорил, что зельеварение – это легко? Это вам не палочкой махать». К тому времени, как узорчатая стрелка старинных, антикварных часов показывала без двух минут три, скоро закончится урок, а значит, пора было сдавать сыворотку на проверку, а вместе с ней и контрольные вопросы, которые девочки их даже в глаза не видели. Время неустанно поджимало юных первогодок, вынуждая Поттер в душе трястись, как осиновый лист. Неторопливая по своей культуре Камилла тоже изрядно нервничала. «Давай просто сейчас выключим и начнем отвечать на вопросы», – прошептал Рози. Торрис согласно кивнула и повернула латунный выключатель. Синеватый огонь исчез, зелье перестало кипеть и немного потемнело, но запах вроде бы был приличным. Девочки разлили сыворотку по колбочкам, прикрепили именные таблички и унесли на преподавательский стол. Мадам Йенсен накинула их работу недовольным взглядом. «Юные леди, я скажу мадам Руссо, чтобы она привила вам уважение к старшим и умение молчать. Своими разговорами вы губите не только свое образование, но и мешаете учиться другим». Тонкий рот преподавателя сердито сжался. «Ведь вы, леди, так ведите себя, как подобает приличиям». Всю тираду Рози Поттер простояла с красными от стыда ушами. Она чувствовала, что покраснела даже шея, поэтому не отважилась поднять глаза от золотых туфлей. Она не сказала бы, что зельеварение настолько увлекательный предмет, что его можно слушать с открытым ртом, но и злость мадам была вполне ясна. Рози стало стыдно, но больше всего ее коробило, что мадам Йенсен отчитала их перед всем классом, а акустика в кабинете была хорошая. «Простите, мадам, мы больше не будем», — вымолвили девочки и, положив склянки, вернулись к своей парте. Рядом кто-то неистово смеялся хрустальным перезвоном. Такой красивый смех мог быть только у Дафни де Мурье. Рози подняла взгляд от тетради, где начала писать, и увидела радостное лицо блондинки. Она болтала с своими подружками и поглядывала на Рози с насмешкой в глазах. Ее голубые глаза так и кричали на весь кабинет, что она лучше и круче Поттер. Рози снова вспыхнула и еле удержалась, чтобы не показать ей язык. Ей-богу, в Шермбатоне все ученики вежливые и добрые, но Дафни – воплощение дьявола в красивых стенах Академии. Рози начала казаться, что в каждой школе есть такие личности, просто раньше это был Свиндадли, а теперь принцесса Дафни. Рози со стервенением воткнула ручку в бумагу. Она еще покажет этой Дафни, кто умнее и способнее. После зельеварения девочки пошли на обед, где радостная Клара озвучивала свои успехи в зельях. На уроках она сидела с другой девочкой в противоположном углу кабинета, а Камилла и Рози угрюмо молчали, неспешно ковыряясь ложками в луковом супе. Еда у эльфов-поваров выдалась как всегда на славу, аппетитная выпечка, пышная и мягкая, так и манила откусить кусочек, а вареная на пару рыба в специях ароматно пахла. Но после сегодняшнего тяжелого урока зельеварения с небом, Рози больше хотелось кинуть сдобную булочку в лоб Дафни. Но если она это сделает, ее опять накажут, а такого счастья девочке не нужно. Гарпия после рождественских каникул была особенно на взводе. Вы слышали, что мадам Дельфия заставила писать двух студентов Луны строчки прям до кровавых мозолей? Громким полушепотом затараторила Клара, сильно растягивая своим американским акцентом гласные. Прошло уже больше полугода, как они попали в академию, но их уроки с месье Шера все еще продолжались раз в неделю, а волшебное зелье устраняло акцент лишь на некоторое время. Рози это очень расстраивает, потому что ей не нравится свой английский акцент, и она всеми силами старается от него избавиться. «Когда?» – удивленно спросила Камилла, отрезая небольшой кусочек рыбы. «Вчера», – Сандра про это все уши прожужжала на белой магии. «Говорят, что она застала старосту научного клуба Луны и ее друга после отбоя и наказала их. Причем так сурово. Ничего удивительного», — хмыкнула Рози, — «в последнее время Гарпия чересчур придирается ко всем. Ее даже наша староста стороной обходит, а вы ведь видели, как Клеменс любит поболтать с преподавателями. Рози в очередной раз пытается заставить нас поговорить о несправедливости жизни», — широко улыбнулась Клара, решившая, что она удачно пошутила, но разозленная Поттер только наморщила нос и отвернулась к украшенному инеем окну. Воцарилась тишина. «Ладно, прости, Рос», — по-английски сказала Картер, — «чего вы такие грустные?» «День неудачный», — ответила ей Камилла. «Тогда я знаю, что вам поднимет настроение», — воодушевленно воскликнула Клара. Рози любопытно посмотрела на нее своими глазами-изумрудами. Картер нечасто предлагала приключения, так что любые ее предложения — это всегда что-то эдакое. Камилла же наоборот удрученно застонала. «Если это не пятичасовая сиеста, то я отказываюсь. Святая Дева Мария, как я устала. Почему люди так много работают?» Рози хихикнула, в то время как Клара просто махнула на нее рукой. «Мне Франциск сегодня на уроке рассказал, что на чарах мы пойдем на улицу к Нежному озеру, представляете?» Девочки весело переглянулись, а Клара радостно хлопнула в ладоши. «Мы же никогда там не были, и вдруг целый урок там и это на чарах. Святая Лиза, мои молитвы услышаны, хоть какой-то отдых», — облегченно вздохнула Торрис, прикрывая глаза. «Но лучше бы мы поспали в теплых кроватях, конечно», — Рози улыбнулась. Идея пойти на красивейшее горное озеро Пиренеев радовала ее так же, как подруг. За всю учебу в Шермбатоне девочка слышала об этом озере только хорошие. «Но что мы будем там делать? Ведь сейчас февраль, холодно же», — задумавшись, Клара пожала плечами. «Это сюрприз, как я поняла. Франциск сам об этом узнал». Подслушав под дверью, Клара улыбнулась, но наверняка что-то интересное. «Сами подумайте, разве может быть озеро с таким красивым названием скучным? Добраться до озера по снегу – довольно трудоемкое занятие, особенно если он начинает подтаивать, а на тебе теплая шермбатонская форма и ты идешь по узким тропинкам». Жизнерадостная, молоденькая мадемуазель Дюсса встретила их на входе в академию солнечной улыбкой, рассказала им, что сегодня у них необычный урок. Они будут учиться определять траекторию заклинаний на примерах фигурного катания. Удивленно загалдевшие ученики смотрели на преподавателя, как на Афину, спустившуюся с Олимпа. Рози, числившаяся первой в фан-клубе молодой преподавательницы, Чуть не завизжала от счастья. Уроки мадемуазель Дюсса всегда были до ужаса интересными, а преподаватель старалась подать материал как можно более познавательно. За полгода обучения Рози пережила уже неисчисляемое количество дуэлей, парных уроков, с Фурнье, ага, и лабораторных. Поттер даже на белой магии так не искрилась от счастья, как на уроках чар. «Хлэ одно», — пожаловалась Камилла, кутаясь в теплую ткань мантии, когда они дошли до белокаменной арки, открывавшей прелестный вид на замерзшие, блестящие, словно начищенное стекло, голубое озеро. Рози удивленно посмотрела на подругу. На улице уже начиналась весна, природа оттаивала, а снега осталось не так уж и много. Поттер даже шла без шапки. «В Испании вообще зим не бывает?» — со смешком спросила Рози, подхватывая подругу под руку. «Бывают, но не такие», — капризно ответила Торрис, поглядывая на хрустальную гладь озера, небольшую беседку и группу учеников в небесной форме. «Черт бы подобрал Клару с ее оптимизмом!» «Мерзлячка!» — воскликнула подскочившая к ним Картер, улыбаясь во все 32 зуба. Камилла глянула на нее своими светло-карими глазами и засмеялась. Клара схватила Камиллу под вторую руку и чуть не уронила ее в сугроб. Камилла возмущенно запричитала, вязаная шапка съехала ей на глаза, а ветер растрепал длинные черные волосы. Тут уже не выдержала Рози и засмеялась во все горло. Так, под ручку и втроем, они дошли до озера. Нежное озеро было небольшим, примерно с бальный зал академии, и очень красивым даже зимой. Голубая поверхность равномерно промерзала, и гладкий лед блестел в лучах февральского солнца, как тысячи драгоценных камней. Огромные трещины ветвились и образовывали сложные, но красивые узоры. Легкий снег запорошил дальнюю поверхность озера, где не было ледового катка. Традиционно, небо было культурной обителью академии, все самые лучшие поэты, актрисы, художники и музыканты учились именно на этом факультете, поэтому он и был более многочисленный, чем то же солнце. Рози мало знала про небо, только то, что ей рассказали на экскурсии, сплетни подружек и личное наблюдение. А еще там училась Дафни с подружками, но это не в плюс факультету. Но Поттер он виделся очень талантливым, воздушным, даже нежным, как облака на небесной глади. Именно поэтому название озеру выбирал факультет неба. А еще у них ежегодно проходили соревнования по фигурному катанию зимой и танцам весной. Другие факультеты тоже могли присоединиться к этим кружками, но насколько знал Рози, пьедестал первенства постоянно занимали ученики именно неба. У солнца тоже были соревнования по фехтованию на шпагах, но туда пускали только после четвертого курса, так что Рози об этом мало что знала, а у Луны огромное множество научных кружков. Рози тоже хотела записаться в какой-нибудь клуб в будущем, но пока не определилась, куда именно. Рози потрясла ее Клара за плечо, вырывая из мечтания о будущем. Поттер смущенно улыбнулась подруге и посмотрела на Энгюса, которая уже давно что-то вдохновленно рассказывала ученикам. Обширная группа Луны столпилась рядом с ней, внимая каждому слову профессора, поэтому солнце было отодвинуто несколько назад. О чем задумалась, Рози? Да так, Поттер рассеянно махнула рукой, не желая озвучивать свои мысли. Камилла фыркнула в свой желтый шарф, но ничего не сказала, продолжая мерзнуть и трястись в своем одеянии новогоднего снеговика. «Итак, мои дорогие месяцы и солнышки, сегодня мы с вами будем наблюдать еженедельную тренировку шестого курса факультета неба по фигурному катанию». Профессор махнула в сторону небольшой группы людей в облегающей шармбатонской одежде, стоящих у небольшого бортика к выходу на лед. Пять девочек и три мальчика широко улыбались им, сверкая гербом неба на форме, и перешептывались. «Они немного скромные, поэтому я надеюсь, вы не будете им мешать и покажете себя, как воспитанный первый курс академии». Трое парней-фигуристов весело засмеялись от ее слов, словно это было абсолютным абсурдом, и профессор Дюсса с усилием сжала губы, чтобы не рассмеяться. Первый курс же неловко переминался на месте, ощущая себя слишком маленькими для таких шуток. Рози невольно потупила глаза. «Ох, не обращайте на этих озорников внимания и следите за выступлением. В конце года мы будем изучать длиннодуговые чары, поэтому создание кривых траекторий вам очень пригодится, а теперь...» Профессор весело подмигнула, «посмотрите на волшебство». И она, коротко взмахнув палочкой, выпустила в воздух шар золотых искр. Ученики возбужденно зашептались, приготовившись к выступлению. Две черноволосые девочки загородили Рози обзор. Поттер мысленно чертыхнулась, жалуясь на свой крайне невысокий рост, и отошла дальше от подруг, ближе к правому краю, где разместилась луна. Вдруг небольшое озеро затопила красивая плавная музыка. Такую же они слушали на этикете, когда учились танцевать. Она была тихая и доносилась, казалось, прямо из глубин озера. Четыре фигуристки, взмахнув первокурсником руками, изящно выехали на лед, полуприсели в реверансе и замерли, словно пораженные заклятием. Их руки держали уголок юбки и соприкасались друг с другом. Ноги, обутые в белые коньки, блестели в лучах солнца. Музыка лилась тихим, нежным водопадом, и Рози уже начинало казаться, что фигуристки никогда не сдвинутся с места. Среди первокурсников пробежала тихая волна замешательства, а потом, с громким аккордом музыки, они описали вокруг себя полукруг и бросились в разные стороны. Квадрат распался, и каждая, взмахнув руками, опустилась на колени, подняв руки к небу, словно умоляя о чем-то. Их лица выражали удивительное смирение. Рози до этого никогда не видела вживую фигурное катание и была удивлена, что это, оказывается, целое актерское мастерство, а не просто танец. Над фигуристками вспыхнул белый огонь, и пятая девушка выехала в самый центр. Ее длинная юбка развивалась, когда она кружилась, словно волчок, перед каждой из девушек, протягивая к ним руки, но не касаясь. Она каталась так быстро и так умело, что Рози невольно вскрикнула, когда та подпрыгнула в воздухе и закрутилась, а потом аккуратно приземлилась на одну ногу и выехала из квадрата. Музыка замерла. Замерла и фигуристка. Белые иллюзорные капли от огня попадали ей на лицо. Она закрыла глаза, словно к ней прикасались самые нежные лепестки роз. «Они показывают становление Элизы Верховной Ведьмой», — тихо шепнула Имен. «Вы еще не проходили эту легенду по этикету?» Ребята отрицательно мотнули головой, не смея оторвать глаз от представления. Сидевшие на коленях фигуристки приподнялись. Они взмахнули палочками, и их белые юбки преобразились в длинные и голубые. Они снова образовали квадрат, только на этот раз вокруг пятой стали кружиться. Музыка продолжала набирать обороты, скрипка играла так пронзительно, удивительно, что струны не лопнули от такого напряжения. Фигуристки расцепились и снова упали на колени. Столпы искр из их палочек взметнулись в воздух. «Вау!» – прошептала рядом стоящая с ней девочка. Рози даже такого сказать не могла. Магия и спорт – это что-то настолько красивое, что простого «вау» не хватало. На льду показались оставшиеся мальчики и началась их часть. Рози оглянулась, чтобы найти подруг, но ее взгляд невольно зацепился за каштановую макушку Александра. Он стоял недалеко от нее, засунув руку в карман мантии, а в другой держал учебник по чарам. Легкий ветер трепал его волосы, на таком ветру его прическа по растрепанности почти сравнялась с обычным состоянием волос Рози. Но Поттер совершенно не это в нем поразило. Когда рядом с ним происходило такое красивое выступление, он следил за ним одним глазом, совершенно рассеянно, словно ему было очень скучно. Рози видела, как он тяжело вздохнул и перевел взгляд на неочищенную часть озера, и Рози начала злиться. Гнев, как обычно, вспыхнул в ней, словно фитилек на свечке. Она так сильно хотела подойти к нему и спросить, настолько ли он сноб и эгоист, что ему скучно смотреть на такое великолепное зрелище. Ему хоть что-нибудь интересно в этой жизни, или он постоянно ходит с этим надменным выражением лица? Рози сжала кулаки. Боже мой, как же он ее раздражал. Рядом с ней заскрипел снег. Замечталась о том, чтобы кинуть в макушку Фурнии снежок. Хитро подмигнула ей Торрис, расплываясь в счастливой улыбке. Поттер чуть не задохнулась от возмущения. Почему они постоянно посмеиваются над ее ненавистью к Фурнии? Что тут такого смешного? А Рози же не дразнит Кам за ее нелюбовь к собственной кузине, а Клару к Сандре? Да вы, я вообще о нем не думаю. Слишком громко воскликнула Поттер, и некоторые ученики удивленно обернулись к ней. Рози извиняюще пожала плечами и повернулась к подругам, раздраженно сверкая зелеными глазами. Гнев все еще клокотал в ней диким огнем. И вообще, Кам, тебе разве не холодно? Ты уже согрелась? Камилла от ее слов еще сильнее засмеялась. Так я угадала, да, ты же и дня прожить не можешь, чтоб не пожаловаться на него. Рози сжала губы. Неправда, она не так и часто о нем говорила. Просто он был ее партнером по чарам, и она часто отрабатывала с ним заклинания. Он просто ее раздражал. Тебе кажется? Скупо бросила ей Поттер и отвернулась, гордо расправив плечи в самой лучшей английской манере. Кам за ее спиной фыркнула, но больше на эту тему не заговаривала. Вот еще, напридумывают тут всякого, а Рози потом достается. Ладно, хоть Клара не подключилась, иначе бы она их снежками закидала. Кстати, идея со снежками не такая плохая. Рози пропустила последнюю часть выступления, внимательно следя за эмоциями на загорелом лице Фурнии, и когда он скупо приподнял уголок губ, она не выдержала и, схватив комок снега с земли, кинула ему прямо в голову. Холодный снег попал ему в щеку. Александр немного отклонил голову и в шоке повернулся в сторону нападавшего. Рози даже улыбнулась от того, что на его лице наконец-то проступила настоящая эмоция. Но потом, когда Фурни опасно сощурил свои голубые глаза и посмотрел на нее, как на маленького зайца в силках, уверенность Рози растаяла, как шоколад на солнце. А если он в нее заклинанием кинет? Поттер как-то не думала о последствиях, когда затеяла свою атаку. Она вообще ни о чем, кроме Фурнии, не думала. Поттер даже сделала несколько шагов назад, но не успела увернуться, и мокрый снежок попал ей в плечо, промочив ткань. Рози ахнула и гневно посмотрела на мальчишку. Он не должен был в нее кидать. Так нечестно. Фурния никогда ей не отвечал до этого, а сейчас разозлился, как Цербер. Поттер заметила, как почернели его глаза, и она схватила еще снега и яростно кинула в него. Но Фурния увернулся, и снежок попал в высокую белокурую девочку, Клэй, кажется. Рози удивленно расширила глаза и покраснела. Ее игра с Александром не должна была задеть других. Клэй удивленно убрала снег с волос и посмотрела на Рози. А потом началось побоище. Рози упала на землю, когда Клэй кинула снежок, но не попала в Рози. Снег столкнулся с головой Франциско Сенье, а тот был известным балагуром и не мог пропустить такого развлечения. Его снежки полетели в других, и некоторые девочки испуганно завизжали и бросились в рассыпную. Кто-то весело засмеялся и присоединился к игре. Над головой Поттер пролетело не меньше 10 снежков, когда она пыталась подняться, но на нее упала одна девочка, застигнутая снежком, и придавила ей рукав мантии. Пока девочка пыталась слепить снежок и кинуть его в противника, веселая Рози расстегнула пуговицы и выбралась из мантии. Щеки горели огнем, а дыхания не хватало, ей стало так весело, что она присоединилась к начатой ей игре и уже через минуту обкидала парочку парней крепкими снежками. Смех вырвался из нее, и она заливисто захохотала. Смеялись и остальные, веселясь и толкая друг друга в сугроб. Кто-то даже воспользовался простеньким заклинанием, и теперь стаи снежков носились по полю. Удивительно, но спокойная мадемуазель Дюсса ничего не делала, чтобы остановить это безобразие. Кто-то попытался кинуть снежок в ее направлении, но снег растаял прежде, чем коснулся ее. Полупрозрачный щит вспыхнул, как новенькая монета. Разгоряченная Рози заприметила Камиллу и Клару, которые пытались закопать Нетту Мерседес в снег, и уже приготовилась кинуть в них снежок, как в спину ей ударилось несколько чужих. Снежок выпал из Розиных пальцев, и она обернулась. В футе от нее стоял Александр Фурния и ухмылялся чисто мальчишеской ухмылкой. В руках он подкидывал свежеслепленный белый снежок. Рози коварно улыбнулась и аккуратно опустилась на колени, чтобы взять еще снега. Фурния внимательно следил за ее движениями, но почему-то не нападал на нее. Снег обжигал пальцы, но Рози мысленно ликовала от того, что она собирается сейчас сделать. А глупый Фурния даже не догадывался. Она слепила снежок, небольшой и достаточно маленький, и медленно поднялась. Фурния смотрел на нее и сверкал глазами, так и крича ей: «Давай, попробуй». Рози улыбнулась ему, как гиена, и кинула снежок немного левее его головы. Фурния на секунду замешкался, когда снежок пролетел мимо него, и отвернул голову. Этого времени Рози хватило, чтобы с боевым кличем броситься на него и повалить в снег. Александр успел только удивленно выдохнуть, как она схватила его за плечи и вместе с ним упала в сугроб. Снежок выпал из его рук, и они упали. Благо, Фурния смягчил своим телом девочки нападение. Рози захохотала и стала кидать ему в лицо снег, снежинки блестели в его карамельных волосах, а румянец на щеках алел еще краснее, чем у нее. Рози смотрела на него и радовалась, что начало все это. «И кто теперь тут самый умный?» — спросила она, хохоча и стараясь запихнуть снег ему под мантию. Александр посмотрел на нее с глубоким оскорблением на краснощеком лице и сощурил глаза. «Точно не ты, Розали», а потом схватил ее за талию и перевернул. Рози удивленно завопила, когда голова столкнулась с холодным снегом и снежинки закружились вокруг нее, как звездный хоровод. Александр засмеялся и стал сгребать Рози под мантию снег. В их глазах полыхало такое веселье и жажда выиграть, что никто из них даже не думал останавливаться. Снег холодил Поттер кожу, но в душе было так горячо и приятно, что она кинула снегом Фурнье в лицо. Тот заморгал с каплями снега на ресницах, и Рози снова рассмеялась. Вот к чему, оказывается, может привести фигурное катание. Примечание к части. Знали бы вы, как я смеялась над Рози и Алексом. Дети ведь такие милые. Да, глава 19. Балерина. С наступлением марта Рози Поттер стало безумно скучно. Да, это звучит странно для нормальных людей, которые обожают весну и считают глотком свежего воздуха после долгой зимы. Но Рози Поттер любила снег, холодные ладони, снежинки, застрявшие в волосах, морозный воздух, освежающий, как мятная жвачка. Весна же принесла ей новую отработку и внезапно появившуюся боль в глазах. Отработка была совершенно на пустяковую тему. Рози случайно проспала 3 первых урока, этикет, трансфигурацию и БМ, потому что легла поздно в кровать, и мадам Диана посчитала, что работа в возрождающемся после зимы саду пойдет юной мадемуазель Поттер на пользу. Рози, наученная горьким опытом споров с воспитательницами, понуро склонила голову и согласилась на работу в саду. В конце концов, это лучше, чем чистить подсвечники. В Шермбатонском саду хотя бы красиво и воздух свежий. Вот только все ее однокурсники сейчас играют в волшебные карты в общей гостиной, а Поттер вынуждена сажать бегонии в горшки. Очень прискорбное времяпрепровождение. Не вешай нос, Розали. Разве тебе не нравятся эти чудесные цветы? Спросила у нее солнечная и безумно счастливая мадемуазель Розамунд, поправляя золотые локоны, выбившиеся из-под шляпки. Их можно зачаровать, и ночью они будут светиться разными цветами. Целая радуга. Рози хмуро посмотрела на вялую с тонкими корешками и листиками, краснобутонную бегонию и тяжело вздохнула. Боюсь, что она не переживет заклинание, мадемуазель. Розамунд критически осмотрела цветок в руках ученицы и слабо улыбнулась. Ямочка появилась у нее на щеке. Ты даже не представляешь, что может творить магия с цветами. А природа тем более, лучше нее творца нет. Розамунд мечтательно вздохнула, словно бы они разговаривали о море горячего шоколада с клубникой или об огромном шкафе, набитом красивыми платьями. Рози слабо растянула губы в улыбке, левитируя горшок с цветами на металлические подставки. Надеюсь, а вишневые цветы скоро зацветут? Розамунд хитро посмотрела Поттер. Хочешь посмотреть на плоды своего труда? Будь уверена, милая, деревья зацветут в конце марта, и нет ничего более прекрасного, чем нежная вишня, ее тонкие розовые лепестки, сладкий привкус. Ох, знала бы ты, сколько парочек прячется в этих садах весной. Розамунд счастливо засмеялась. Любовь почти что витает в воздухе. Рози же рассуждения о любви были неинтересны, но она не могла не засмеяться от вида краснощекой, златоволосой Розамунд, которая сама походила на прекрасный цветок. Вот кто тут настоящая француженка. Если бы все-все представители академии были такими, разве бы не пришлось постоянно ругаться с Демурье? А эти вишни росли тут всегда? Нет, конечно, воскликнула садовница, они совсем молоденькие, подарок Махотакара, японской школы магии, 50 лет назад примерно. Я была на практике там. Ох, милая, видела бы ты сады сакуры вокруг школы. Словно в рай попадаешь. И они готовят из лепестков сакуры специальный чай, который помогает очистить сознание и улучшает контроль над магией. Рози с придыханием слушала рассказ Розамунд. Она и не думала, что садовница побывала в других магических странах. Ей казалось, что она совсем не покидает академию, и не думала, что в Японии существует своя школа. Конечно, логично, что там есть магия, но другие школы редко упоминались. Большинство учебных заведений скрывает свое местоположение, чтобы другие не раскрывали их секреты. Шермбатон, к примеру, тоже скрывался, и все знали только то, что он где-то в Пиренеях, но точный адрес ученикам запрещали рассказывать. А в других школах вы бывали? В Хогвартсе, к примеру? Розамунд сочувственно глянула на нее. Рози смутилась. Ох, вишенка, я никогда не была в Шотландии. Холодная Великобритания не для меня, но я слышала, что там. Святая Лиза, Рози, ты в порядке? Розина палочка упала на дорожку. Черное дерево глянцем блестело на мутном гравии. Голова Поттер трещала от тянущей боли в затылке. Перед глазами все расплывалось и кололо, словно бы в глаза засыпали песок. Рози сжато выдохнула. Снова. Ее проблемы с глазами начали прогрессировать. Еще с детства Рози не особо хорошо видела. В минуты усталости глаза краснели и лопались тонкие капилляры. С появлением магии и усердной работы в Шермбатоне все только ухудшилось. Рози предпочитала этого не замечать, и, видимо, зря. Кто-то мягко схватил ее за плечи и приподнял голову. Рози столкнулась с серьезным взглядом Розамунд. «Тебе нужно в лазарет, милая. Тебе становится плохо уже второй раз за последний час, но отработка». Розамунд цокнула языком. «Я предупрежу мадам Бастиен, что тебе стало плохо. А вдруг что-то серьезное? Тебе нужно в лазарет, милая. Я провожу тебя». Рози мягко вырвалась из схватки садовницы и подняла свою палочку. В голове неприятно пульсировало. «Все в порядке, мадам, я доберусь сама». «Ты уверена?» На лице Розамунд отразилось беспокойство. «Да, все будет в порядке». Рози не хотела отрывать садовницу от дел, у нее и так много работы. А еще ей было стыдно за свое слабое поведение. Поттер не хотела признаваться, что у нее какие-то проблемы. Все смотрели на нее с такой гордостью и ждали так много, что Рози просто не могла показаться слабой. К тому же ей срочно нужно было забрать письмо у Гарри. Рози расцеловала в щеки добрую Розамунд на прощание и медленным шагом поспешила к замку. Творилось что-то непонятное. Лучше бы Рози сейчас веселились с друзьями. Прожив в академии почти 7 месяцев, она так и не запомнила, где находится лазарет и голубятня. Дело в том, что в лазарете она была только один раз, когда подожгла торшер, и очутилась там в совершенно бессознательном состоянии, а обратно дорогу не запомнила. Рози пыталась вернуться к стеклянному саду и идти от него, но еще больше запуталась. Казалось, что она бродит тут уже больше получаса. Серебряные и золотые веточки сплелись в ярко-голубые, а интерьер приобрел более нежный и современный вид. Рози насчитала не меньше 10 ярких, цветочных работ Мони. С пульсирующей болью бродить тут было невесело. Приближался комендантский час, солнце клонилось к горизонту, и она очутилась рядом с восточной башней, обителью неба. От своего крайне затруднительного положения Рози захотелось разреветься, или присесть и закрыть глаза, но вместо этого она упрямо шла по коридорам. Как назло, академия будто бы вымерла, и эльфов Рози позвать не могла, попросту не знала, как. Рози устало прикоснулась к лбу, вдруг откуда-то послышалась красивая, динамичная музыка, словно недалеко репетировал оркестр. Может, поэтому небо вымерло? Они репетируют концерт? Рози пошла на звук и увидела приоткрывшиеся двери из белого дуба с резьбой. Двери были высокими, такими же, как в дуэльном клубе «Солнце» или в бальном зале. У каждого факультета были свои секреты, так какие же были у неба? С любопытством Рози схватилась за ручку и заглянула внутрь. Перед ней предстал огромный, просторный зал с дубовыми половицами, белыми занавесками, огромными зеркалами от пола до потолка и деревянными круглыми палками около них. Белый холодный свет заливал пространство, а холодный ветерок из приоткрытого окна гулял по комнате. Рози поежилась. Даже в саду было теплее. В дальнем углу стояли музыкальные инструменты, но людей там не было. Скрипки парили в воздухе, дрожал в воздухе смычок, раскачивались духовые флейты, клавиши пианино отыгрывали грустную мелодию. Белые всполохи магии искрились в воздухе. Рози бы поразилась им, если бы рядом не стояла прекрасная девушка в белоснежной пачке и пуантах, и танцевала. Рози плохо ее видела. Сказывались расстояние и головная боль, но даже отсюда она заметила ее белоснежные и гладкие, как жемчуг, волосы, светлую кожу и едва заметное сияние. До этого такое странное сияние Поттер видела только у своего декана. «Это балерина», — поняла Поттер. Она и не знала, что небо занималось балетом. Танцевала девушка прекрасно, плавно и изящно, словно бы делала это годами, ее глаза были блаженно прикрыты, а руки подняты и сцеплены в замок. Рози удивленно вздохнула, и звук разнесся по залу, как стук барабанов. Девушка приоткрыла глаза и остановилась. Улыбка слетела с ее губ, и лицо приобрело чуточку надменное выражение. Она махнула рукой, и музыка прекратилась. Рози в восхищении посмотрела на нее. Это же была бесполочковая магия. Ярко-голубые, как небо, глаза блондинки блестели, а от кожи исходило сияние, делая ее еще более прекрасной. Рози поняла, что это была какая-то нереальная красота, слишком яркая и ослепительная, сразу бросавшаяся в глаза. Девушка взмахнула своими светлыми волосами и шагнула ближе. «Понравилось?» – спросила она, и голос у нее был мягким и нежным, как шелк, но тепла в нем Рози не услышала. «Да-да», — заикнулась Рози, — «вы замечательно колдуете. Для бесполочковой нужно много магии». Девушка улыбнулась. «Если усердно трудиться, не так уж много». Она подошла ближе. «Ты ведь не с неба?» «Да», — Она кивком головы указала на золотое солнце на руке Поттер. Рози смутилась. А если она сейчас позовет воспитателей, все-таки нельзя заходить на территорию чужого факультета. Рози поняла, что пора бы уже уходить отсюда. Я Рози Поттер с солнца. Блондинка удивленно приподняла свои брови. Та самая Поттер, спасительница Англии, Рози замялась. Этот вопрос ее однокурсники перестали задавать только после того, как поняли, что Рози ничего об этом не помнит. Поттер не хотелось объяснять все это снова. Наверное, да, Рози пожала плечами, но избранным сейчас считают не Вилла Лонгботтома, а не меня. На лице балерины не отобразилось ни одной эмоции, как у фарфоровой куклы. Она продолжила рассматривать Рози, словно диковинку, и ей стало неуютно. Она даже сделала пару шагов назад. Балерина этого не заметила. «Тогда приятно познакомиться, Рози Поттер». Она улыбнулась. «Я Флёр Делакур, одна из участниц балетной труппы». Рози сдержанно кивнула. «Цветок, красивое имя. Ты что-то ищешь?» «Да, мне нужно в голубятню, но я заблудилась». Флёр улыбнулась уголками губ. «Голубятня находится рядом с башней Луны, милая, так что ты немного ошиблась. Хочешь, я тебя провожу?» Рози смущенно пошаркала ногой, совершенно не по этикету. Разговаривать с такой взрослой девушкой, курс четвертый, наверное, было как-то неловко. Рози чувствовала себя малявкой. «А разве вам не нужно танцевать?» Флёр рассыпчато рассмеялась, и Рози могла поклясться, что у нее самый красивый смех, который она когда-либо слышала. «Ах, нет, эта тренировка была необязательной, я просто решила скоротать время. Мои однокурсницы скучны. Подожди меня немного, я тебя провожу». И не дав Поттер вставить и слова, Флёр удалилась в небольшую комнату, спрятанную между зеркалами. «Переодеваться, наверное». Рози удивленно захлопала глазами ей вслед. «Ничего себе балерина». Через 10 минут Флёр Делакур привела ее в небольшую башню с винтовой лестницей и маленькой площадкой, выложенной коричневым песчаником и десятком насестов с сухой соломой и отшлифованными жердочками. Площадка была заполнена птичьим гулом. Белоснежные голуби, основной переносчик корреспонденции в магической Франции, весело чирикали, завидев учениц, редкими пятнами мелькали черные, как оникс, вороны и разноцветные совы. Ее Гарри, красивый филин с блестящими черными перьями, крючковатым носом и умными, сверкающими в свету черными глазами. Гарри приветственно ухнул, заметив ее, сложенное в квадрат с красной печатью, письмо мелькнуло белизной в его когтях. Рози счастливо улыбнулась и поспешила забрать заветное послание из его лап. Рози редко ходила в голубятню, точнее два раза за все время обучения, так как писать ей было некому, не Дурслим же, она почти о них забыла. Те же Клара и Камилла ходили сюда каждую неделю с огромными письмами. Рози же почти сюда не заходила, поэтому и потерялась, когда с больной головой пыталась ее найти. «Сова?» – нежно спросила за ее спиной Флёр. Рози неожиданно дернулась. Она уже и забыла, что балерина здесь. Странно, что она не ушла, когда привела ее сюда. Неужели на своем факультете ей настолько скучно? Вроде бы с такой ослепительной внешностью у нее не должно быть проблем с чужим вниманием. Точнее, филин. Его зовут Гарри. Почему же не голубь? Мне его покупала мадам Бая, а она сказала, что раз я англичанка, то мне нужна сова. Флёр издала смешок, но Рози не поняла, то ли ей на самом деле весело, то ли она насмехается. С этой взрослой балериной было совсем не так легко, как с ее однокурсниками. Флёр была уже взрослой, и понять, о чем она думает, было почти невозможно. Ни единой эмоции не отображалось на ее прекрасном лице, кроме немного ленивой улыбки. Рози не знала, что и делать. В присутствии Флёр она выглядела, как малявка, маленькая и некрасивая. «Хороший выбор. Филины гораздо умнее голубей. Мой часто путает адресатов». Печально, выдохнула Поттер, стараясь сосредоточиться на своем письме. Она разорвала сургуч и развернула аккуратно сложенное письмо, лихорадочно пробежала глазами по черным строчкам и слабо задрожала. Это письмо она отправила еще месяц назад мадам Бая, единственной ведьме в Англии, которую она знала, с просьбой узнать дату рождения родителей Поттер. В феврале осознание того, что она не знает даже, когда дни рождения у ее родителей, настигло ее, как цунами. Мало того, что она отказалась их увидеть, так еще и элементарного не знала. Рози было так стыдно, что она чуть не разревелась в подушку в один из темных вечеров, когда подруги уже заснули. Что она за ребенок, что не знает дней рождения родителей? И вот ей пришел ответ. Мадам Бая, слава Лизе, приняла ее просьбу и узнала все, о чем просила ее мадемуазель Поттер. И прочитанные строчки сильно ударили по Рози. Оказывается, день рождения матери, Лили Поттер, в девичестве Эванс, она уже пропустила. Мама родилась 30 января. Конечно же, тетка Петуния не удосужилась сообщить ей эту информацию. Но она еще успеет отпраздновать день рождения отца. Джеймс Поттер родился 27 марта. Через 15 дней, Рози радостно улыбнулась и с облегчением обернулась к Флёр. Та удивленно приподняла светлые брови, глядя на ее одухотворенное лицо. «Хорошие новости?» – спросила она с каплей заинтересованности. Рози закивала, махая в воздухе белоснежным письмом. «Да, я узнала, когда родились родители, и теперь могу навестить их в этот день». Девочка радостно воскликнула, на глазах выступили счастливые слезы. Флёр как-то странно посмотрела на нее, и грустные морщинки избороздили ее лоб. Рози предпочла это не заметить. «Мадемуазель Флёр, вы не могли бы провести меня к кабинету директора? Мне срочно нужно поговорить с мадам Олимпией». «Конечно». Рози еще раз улыбнулась и поспешила вниз по лестнице. Чем скорее она доберется до директрисы, тем скорее она может договориться о посещении родителей в Мунго. «Боже мой!» Рози распирала такая радость и волнение, что она сможет впервые встретить родителей, которые, как ее уверяли 11 лет, были мертвы. Рози была на 100% уверена, что мадам Максим разрешит ей навестить родителей. «Но мадам Максим, я не думаю, что это хорошая идея, посещать Англию в данный момент, особенно тебе, Розали. Там сейчас небезопасно». Голос директрисы был слишком суровый и слишком гордый. Рози могла бы понять, что мадам сегодня в дурном настроении, когда заприметила бурно вскипающие волны, поглощающие корабль на картине, закрывающий проход в кабинет, но из-за радости совершенно не подумала об этом. И сейчас Рози Поттер столкнулась с отказом в посещении родителей, о котором она мечтала целый месяц. Девочке казалось, что ей разбивают сердце. «Но ведь в прошлый раз вы сказали, что я могу навестить моих родителей без проблем», — вскричала девочка, и четкие английские нотки зазвучали в ее голосе. «А теперь запрещайте, это жестоко, не повышай голос, Розали, это неэтично», — твердо припечатала директриса, окидывая ее нахмуренным взглядом. Рози разъяренно задохнулась от нехватки воздуха. «Мадам Максим, я не думаю, что тебе нужно навещать родителей именно сейчас, Розали. Никто не запрещает тебе встретить их летом. Но почему? У тебя скоро итоговые тесты, тебе лучше не пропускать уроки. И как я сказала, в Англии сейчас небезопасно. Я читала газеты, мадам Максим, мой филин приносит мне их. Я не видела и слова о темных временах в Англии», — едко ответила Рози. Ее глаза опасно сузились, и она почувствовала, как гнев начинает закипать в ней. Еще секунда, и она спалит что-нибудь, если не будет себя контролировать. «Тем более, мне нужно только в госпиталь Святого Мунга. Я не планирую посещать Букингемский дворец». Директриса медленно отпила из фарфоровой чашки напиток. Она явно не обрадовалась Розиной иронии, но Поттер было все равно. Ей нужно было посетить родителей. «Я все еще сомневаюсь в этой идее, дорогая Розали». Рози раздраженно заскрипела зубами. «Мадам Олимпия, позвольте вмешаться», — вдруг послышался красивый голос у дверей. Рози сразу же поняла, что Флёр осталась в кабинете и никогда не уходила. Ее нежная ладонь легла ей на плечо, и Рози стало чуточку легче. Тело наполнило легкость и спокойствие. Рози в который раз задалась вопросом, насколько сильна Флёр и кем же она была, имея такую сильную магию. «Говорите, мадемуазель Делакур, не хотела бы вмешиваться», — спокойно произнесла Флёр, — «но по моему мнению, мадемуазель Розали ничего не угрожает, если она просто навестит своих родителей. Я общалась со своим отцом на каникулах, и он и словом не обмолвился о проблемах в Англии. Насколько я помню, проблемы в Гринготтсе и в диких лесах, но не в городе. И один пропущенный день никак не скажется на успеваемости юной мадемуазель. Насколько я знаю, она хорошо учится. Дафни де Мурье часто об этом сокрушается в стенах нашего факультета». Кабинет заполнила тяжелая тишина. Директриса сосредоточенно сверлила взглядом чашку, раздумывая о своем. Флёр Делакур невозмутимо стояла, слабо улыбаясь, а Рози Поттер потрясенно смотрела на свою спасительницу. Ей хотелось обнять Флёр прямо здесь и запищать от радости. Рози могла взять свои сомнительные подозрения, когда она встретила ее в первый раз, обратно. Флёр Делакур была крутой и помогала ей, хотя и видела первый раз. Теперь-то мадам Максим точно разрешит ей навестить родителей. «Я напишу мадам Бая, британскому представителю Академии, и посоветуюсь с ней насчет ситуации в стране. Тогда и решим, можно ли вам, Розали, посетить Англию. «Спасибо, мадам», — радостно воскликнула Рози. «Только можно, мы отправимся туда 27 марта», — директриса заинтересованно посмотрела на нее, ее темные брови чуть приподнялись. «И почему же именно в этот день, милая? У моего отца день рождения в этот день, мадам. Я хотела бы его поздравить, даже если он меня и не услышит». На лицо мадам Максим набежала секундная печаль, которая тут же сменилась каменной маской. Но Рози заметила, что взгляд ее потеплел. Она приподнялась и ласково улыбнулась ученицам. Теплая ладонь Флёр все еще сжимала Рози на плечо. «Я сделаю все, что смогу, обещаю, Розали». Рози кивнула и смяла в руке письмо. «Спасибо, мадам». И, сделав реверанс, Рози отошла вместе с Флёр к двери, обернулась и вышла. И глубоко-глубоко вздохнула. Наконец-то расслабляясь, она не думала, что будет так тяжело. Ей казалось, что директриса с легкостью отпустит ее, а не начнет уговаривать остаться. За время разговора все ее нутро напряглось, как струна, и только за дверью директорского кабинета Рози смогла спокойно вдохнуть и прикрыть глаза. Невыносимая боль медленными волнами снова запульсировала в голове. «Ты молодец, Розали. Я поразилась, как яростно ты защищала свою цель, словно смелая волчица. Настоящее солнце», — сказала ей рядом стоящая Флёр. Рози приоткрыла глаза и увидела улыбку у нее на лице. «Спасибо», — тихо шепнула она и снова закрыла глаза. Они неимоверно слипались, а голова закружилась, как тогда в саду. Она рассеянно прислонилась к стене. «С тобой все хорошо, ты побледнела», — с волнением спросила ее Флёр, беря за руку. «Я в порядке, просто перенервничала», — Рози попыталась улыбнуться, но вдруг мир перед глазами сжался, затылок отдал резкой болью, и Рози упала на пол. Колени пронзило острой болью, и все вокруг потемнело. Напоследок она успела подумать о том, что все-таки нужно было сходить к лекарю. Примечание к части. Имя Флёр с французского переводится как «цветок», глава 20. «Поиски философского камня». «Это Снейп», — громко воскликнул Рон, и эхо от его голоса разнеслось по холмам. Веснушчатое лицо раскраснелось на апрельском ветру гриффиндорской упертостью, и теперь он походил на спелый томат с клочком ярко-рыжих огненных волос. Курчавая, нахмуренная и все еще сомневающаяся Гермиона рядом с ним сложила руки на груди. Невилл тяжко вздохнул, больше занятый собственными мыслями, чем очередными боевыми речами Рона. «Точно вам говорю, он собирается украсть камень. Повторяю тебе, Рональд Уизли, что мы не можем его обвинять. Он же преподаватель», — уже спокойно отвечала ему Гринджер. «Смешно, но только полчаса назад, когда они вернулись от Хагрида, она кричала на Рона, как банши в свои не лучшие времена, а Рон упорствовал в ответ ничуть не меньше. И что, как ты не понимаешь, что все сходится? Дамблдор отбыл в министерство, в школе его не будет. Никто не помешает ему украсть камень. Зачем ему его красть? А зачем ему нужно было запугивать Невилла весь год? Или мешать ему? Он же в январе его чуть с лестницы не столкнул. Хорошо, что профессор Квиреллу помог. Снейп, темный тип. Не удивлюсь, что та фигура в балахоне, которую видел Невилл и Малфой, была Снейпом». Гринджер в раздражении цокнула, но Невилл узнал, что его правоту, хоть частично, она приняла. Просто осознавать, что учитель может пойти на убийство невинного единорога и стать вором, это тяжело, особенно для прилежной Гермионы. Если бы Невилл не жалел себя каждую секунду, ему бы обязательно стало бы жалко Гермиону. «Так ведь, Невилл?» – спросил его Рон. Невилл, не слушавший и не понявший, удивленно и капельку смущенно поднял на него взгляд и покраснел. Его ало-золотой шарф развивался на ветру, а волосы трепал ветер. До главного входа в замок оставалось совсем чуть-чуть. «Что, это ведь был Снейп?» «Тогда в лесу». Невилл смутился и опустил взгляд на свои ботинки, облепленные весенней грязью и шотландскими травами. На душе было так же паршиво, как и на улице. Тягучее предчувствие чего-то плохого духотой витало в воздухе, сжимая горло в стальные тиски, облепляя сознание пленкой, мешая Невиллу думать. «Я же уже сказал, что не знаю, что я видел», — тихо ответил Невиллу, посильнее затягивая шарф. Рон посмотрел на него, как на предателя. «Я плохо помню тот вечер». Рон раздраженно вздохнул. От злости покраснели даже кончики его ушей. «Все-таки зря Малфой забрал твою напоминалку», — пробурчал он. «Иногда она тебе очень не помешала бы». Невиллу стало обидно от таких слов друга. Да, он был рассеянным, немного неуклюжим, но Невилл честно старался соответствовать своему факультету и чужим ожиданиям. Слава мальчика, который выжил, действовала на него слишком сильно. Тем более бабушка после той отработки в запретном стала слать ему письма чуть ли не каждый день. Волнуется. Невилл до сих пор дрожал, когда вспоминал ту отработку. Перед глазами вспыхивали рваные, темные обрывки воспоминания яркой серебристой, как лунный свет, крови единорога, скрюченных веток мертвых деревьев, едких шуточках придурка Малфоя, устрашающей фигуре мужчины в черном, склонившейся над трупом бедного животного, стук копыт кентавров. Но самое страшное, это были слова, которые до сих пор снились ему по ночам. Не тот, девчонка Поттер, как набат, клеймо, сильнейший ожог, они отпечатались в памяти Невилла. Невилл не знал, что это был за мужчина, но точно понимал, что ему нужна была Розали Поттер, а не он. Он со страхом в темных ночах думал о том, а если это был сами знаете кто, если его не уничтожили, если Невилл не убивал его. Вопросы и страшные предположения не давали Невиллу уснуть, и только под утро, со слабым солнечным светом, Невилл хоть немного, но успокаивался. Школа, уроки, на которых он ничего не понимал, друзья и Снейп, все это отвлекало, но мальчик все равно возвращался каждую ночь к этим вопросам. Дошло до того, что огромные, синеватые мешки залегли у него под глазами, лицо осунулось и побледнело, скулы, которых раньше не было, проступили сильней, а в теле постоянно чувствовалась слабость и вялость. Не выдержав очередную тяжелую ночь, Невилл обратился со своими проблемами к Дамблдору. Обычно спокойный и понимающий профессор, услышав о странном человеке и его словах Розали Поттер, преобразился в серьезного, хмурого старика. Невилл тогда поразился такой перемене. Еще никогда директор не выглядел таким серьезным. Неужели что-то не так с Розали Поттер? Почему та странная фигура назвала именно ее имя? Почему в обществе больше не говорят о ней, а если и сплетничают, то тайно? Что могло произойти с ней за одно лето? В хогвартских коридорах было жарко и душно, они попали в самый разгар перемены, и студенты всех факультетов носились туда-сюда. Маленькая троица старалась протиснуться сквозь толпу, чтобы попасть в кабинет профессора МакГонагалл и рассказать обо всем. Невилл печально повесил голову. Иногда ему казалось, что Розали Поттер вообще не существует. «О, смотрите, кто здесь? Это же мальчик, который выжил!» Вдруг разнесся громкий, растягивающий гласный голос одного очень противного блондина. Невилл мысленно застонал, и на его круглом, толстощеком лице отображались все страдания мира. «Ну, Лонгботтом, очередной смелый подвиг, на этот раз в обморок не свалился!» Малфой и его тупые дружки захохотали, как ненормальные. Невилл покраснел от стыда и нервно сжал теплую ткань мантии. Малфой уже успел всем растрепать о том, что тогда в лесу Невилл упал в обморок, испугавшись монстра, а он, Малфой, стойко выдержал устрашающий взгляд чудовища и даже успел позвать на помощь. «Ну, и кто теперь герой?» — хвалился Малфой на переменах, насмехаясь над Лонгботтомом. Невиллу от всего этого становилось только хуже. Теперь восхищенных взглядов он не привлекал от слова совсем, а многие то и дело косились на него с недоумением и сочувствием. До Невилла доходили сплетни, что ученики сомневаются в том, что слабак Невилл Лонгботтом смог убить сильнейшего темного мага, и что, может быть, это была та пресловутая Розали Поттер, о которой теперь ничего не слышно. Хагвард жужжал от новостей и сплетен, как пчелиный улей, и главным зачинщиком всего этого был Малфой. Невилл боялся даже лишний раз на него глянуть. В прошлый раз, когда Невилл возвращался из библиотеки, Малфой подкараулил его за поворотом и флегматично бросил ему: «Мне нужно на ком-то потренироваться, хлюпик. Мерлин, какой же ты жалкий, и как Гриффиндор тебя только терпит», и наслал на него заклятие сковывания ног. Бедному Невиллу пришлось полчаса прыгать до башни, пока Гринджер его не расколдовала. Невилл вздрогнул от того воспоминания. «Отвали, Малфой», вступился за него Рон, пока Невилл стоял в ступоре. Уизли гневно вздернул нос и достал палочку, уже готовый к бою. «Настоящий гриффиндорец, не то, что Невилл. Чего тебе, Уизли? Ты у Лонгботтома нянька, что ли? До конца жизни будешь за ним хвостиком таскаться, а, предатель крови», едко припечатал Малфой, не забывая посмеиваться вместе со своими дружками. Невилл боязливо огляделся. Вокруг них уже собралась небольшая компания, заинтересованно наблюдавшая над скорой склокой. День у Невилла Лонгботтома явно не задался. Рон Уизли, злющий, как лев, едва сдерживался, чтобы не ударить Малфоя. Гермиона Грейнджер, порядком уставшая, попыталась оттянуть друга. Малфой зло посмеивался. «Что, Уизли, сказать нечего, а ты, Лонгботтом, Мерлин, и как такая размазня смогла стать героем?» Невилл ощетинился. «Он не размазня. Да, он слабый, но не тюфяк. Бабушка говорила ему, что он похож на своего отца, а Фрэнк был сильным и смелым. Значит, и Невилл сможет таким быть, если верить словам бабушки. Пропусти нас, Малфой. Нам нужно к профессору», заикаясь, попытался ответить Невиллу. Щеки залил румянец от гадкого взгляда серых, как мутная вода, глаз Драко Малфоя. «А если не пущу, что ты мне сделаешь, избранный?» Невилл пораженно замолчал, язык словно превратился в железо и никак не желал произносить слова. Лонгботтом кинул умоляющий взгляд на Гермиону. «Малфой, я сейчас позову старосту, и ты попадешь на отработку, спокойно, чуточку надменно, как раз в стиле Малфоя», ответила Гермиона. Ее смуглая кожа и глубокие карие глаза гриффиндорской яростью блестели в дневном свету. «Эф-эф, попробуй, Магдла», улыбнулся Драко, так и оставшись стоять на месте. «Я тебе сейчас врежу, если ты не уберешься», тут же вклинился Рон, подходя ближе к Малфою. Крэп и Гойл оскалились, и Невилл всерьез испугался за друга. Малфой, покрасневший, зло сощурил свои глаза и взмахнул палочкой. «Попытайся, Уизил». Невилл задержал дыхание, боясь того, что сейчас произойдет. Рон не мог терпеть нападки этого хорька, поэтому легко бросался в драки. Уже сейчас он готов был прибить Малфоя на месте. Вдруг в коридоре кто-то зашептался, и сквозь толпу выступил невысокий мальчик в слизеринской мантии и направился к ним. За ним следовал еще один. Невилл внимательно на них посмотрел. Он нередко видел этих двоих в слизеринском стаде, как и Малфой. Они учились на первом курсе, но в драках и уничижительных шутках никогда не участвовали, предпочитая просто наблюдать и изредка улыбаться. Первый, невысокий и болезненный на вид, подошел к Малфою, хмуро сверкая светло-зелеными глазами. «Драко, нам пора в гостиную, помнишь?» – настойчиво сказал он, и в его голосе проступили такие же аристократические нотки. Невилл пусть и принадлежал к древнему и благородному роду, но никогда не мог так говорить. «У нас свободный урок, зачем тратить его на споры с гриффиндорцами?» Малфой недовольно глянул на зеленоглазого, но палочку опустил. Видно было, что хмурый и чересчур спокойный паренек, не тот, с кем бы Малфой стал ругаться. «Точно, Драко, они все равно слишком глупы для тебя. Это же гриффиндорцы!» В голосе второго слизеринца с южным акцентом и маслиновыми глазами проступила ирония над Малфоем. Пусть и скрытая, но Невилл ее заметил. «Мерлин, как же он надеялся, что эти двое уведут Малфоя отсюда!» Напыщенный павлин Драко за эти полгода уже сидел у Невилла в печенках.